Иоганн Батист фон Лампе старший. Годы жизни 1751-1830. В дворцовом тупике. Сентябрьский день 1796 года в тронном зале Зимнего дворца собрался весь цвет петербургской знати во главе с Екатериной II. В центре внимания находилась старшая внучка императрицы Александра. Этой 13-летней девочке в скором времени предстояло стать невестой шведского короля Густава IV. Императрица Екатерина в письме к своему постоянному корреспонденту, барону Гримму, повествовала о шведском романе своей внучки так. «Нужно сказать правду. Он не может скрыть своей влюбленности. Молодой человек приехал сюда грустный, задумчивый, смущенный, а теперь его не узнать. Он весь словно пропитан счастьем и радостью. Ее внучка обладала многими талантами. С 10 лет Александру начали готовить к роли королевы чужой северной страны, для чего она даже освоила шведский язык. Увидев миниатюрный портрет своего нареченного, она влюбилась в него, поторопившись приписать жениху и высокие духовные качества. А для него вдруг нашли невесту из немецких принцесс, невзрачную девицу с физическими недостатками. Состоялось и обручение, к которому сам жених отнесся равнодушно. Тем не менее, визит в Россию Густав IV решил не отменять. С согласия Екатерины он прибыл в Петербург в конце августа 1796 года. Его пребывание в столице сопровождалось непрерывными празднествами, балами, фейерверками, военными парадами. Великую княжну, будущий жених, впервые увидел на портрете Луизы Веже-Лебрен в ее мастерской. Художница, которая при этом присутствовала, вспоминала. Ему было только 17 лет. Он был высок ростом, и, несмотря на свой юный возраст, его приветливый, благородный и гордый вид невольно внушал к нему уважение. Великая княжна, с которой он должен был вступить в брак, была всего 14 лет от роду. Она была прекрасна, как ангел, так что он сразу полюбил ее. Помню, как он, приехав ко мне взглянуть на портрет своей будущей супруги, до того загляделся на него, что даже выронил шляпу из рук. К слову, Александру, как и других внучек Екатерины, писали многие живописцы. На одном из портретов кисти Дмитрия Левицкого она предстает совершенно не похожей на другие свои изображения, с ярким венком на головке и совсем еще детским личиком. А ведь на большинстве портретов, что не раз отмечали искусствоведы, она выглядит старше своих лет. Видимо, такая задача и ставилась перед художниками. На портрете нужно было представить невесту, взрослую девушку, а не девочку. Рисовал великую княжну Александру и австрийский живописец и миниатюрист Иоганн Батист фон Лампе старший. Уроженец Южного Тироля, он постигал тайны мастерства у своего отца, затем в Зальцбурге и Вероне. Где только не работал талантливый портретист — в Вероне, в Вене, в Варшаве. Знаменательный для него 1773 год был избран членом Веронской академии художеств, значился профессором и членом совета этого уважаемого заведения. Больше десятка лет, в 1788-1799 годах, Лампе жил и работал в Польше. Здесь и приметил его вездесущий Григорий Потемкин, пригласивший художника в Яссы. А оттуда мастеру оказалась уже прямая дорога в северную столицу. С января 1792 года Иоганн Батист жил в Петербурге, где создал большое число портретов маслом. В истории русского искусства он оставил свой след не только этими прекрасными работами, но и тем, что явился учителем Владимира Боровиковского. Своей российской нареченной Густав был очарован до такой степени, что расторг помолвку с мекленбургской принцессой и попросил руки Александры Павловны у российской государыни. Согласие было получено. Императрица благословила внучку. Помолвку назначили на 24 сентября в тронном зале Зимнего дворца. Но этот день принес русской императорской семье лишь тяжкие огорчения. Регент шведского престола потребовал, чтобы русская царевна приняла лютеранство. Екатерина ответила решительным отказом. Не устраивал добрых иноземных советчиков и пункт брачного документа о секретном союзе против Франции. Неданный ли аргумент стал в конечном счете решающим? Влюбленный жених не придавал всему этому серьезного значения и согласился с назначенной датой обручения. Но в последний момент под давлением своего дяди и духовника-фанатика Флеминга отказался подписать брачный договор и не явился в тронный зал, сказавшись больным. Для Александры Павловны это был первый удар судьбы. Через две недели для сохранения приличий так и не обручившиеся жених и невеста обменялись подарками. Было оглашено, что сватовство состоялось, но вопрос о греческой вере русской царевны заставляет отложить дело на два месяца. Отпраздновав через несколько месяцев совершеннолетие и взяв бразды правления в свои руки, Густав поспешил исправить ошибку и возобновить сватовство. Но теперь, уже после смерти Екатерины II, пришлось вести переговоры с Павлом I, отцом невесты. Увы, взаимная антипатия короля и императора завела переговоры в тупик. Через некоторое время Густав женился на другой, внучке маркграфа Баденского и сестре жены Александра Павловича, Фредерике Доротеи. Хотя, может, это произошло и к лучшему для Александры Павловны. Мужая, шведский король стал настоящим тираном не только по отношению к своим подданным, но и к супруге. Муж настолько плохо относился к Фредерике, что она, в конце концов, потребовала развода. В 1810 году они расстались, а за год до этого Густав, благодаря своей необдуманной внешней политике, был низложен и остаток дней провел в Швейцарии. Впрочем, и к Александре Павловне судьба не особо благоволила. Сердце ее было разбито, и княжна даже поговаривала об уходе в монастырь. Отец не позволил. Прошло немного времени, и ей нашли другого жениха. На сей раз им оказался австрийский эрцгерцог и регент Венгрии Иосиф. Этот брак тоже замышлялся как политический. Он сближал две крупнейшие европейские монархии. Родство императорских домов Габсбургов и Романовых закладывало основы для совместного противодействия антихристу из Парижа, как называли тогда революцию. Вскоре сам эрцгерцог Иосиф, палатин венгерский, приехал в Петербург просить руки нареченной невесты. В октябре 1799 года состоялось бракосочетание, после которого Александра Павловна стала именоваться ее императорским высочеством великой княжной эрцгерцогиней австрийской и палатиной венгерской. Покидая родину в ноябре 1799 года, она была очень тиха, грустна и часто говорила своей статсдаме графине Юлии Ивановне Палин, что никогда больше не увидит России и родных. Предчувствовал разлуку с дочерью и Павел. Провожая ее в дальний путь, император то и дело повторял, что больше ее не увидит, что приносит ее в жертву долгу. Прощаясь с отцом, Александра Павловна потеряла сознание. В Вене она сразу пришлась по душе императору Францу Иосифу, чего нельзя сказать о его ревнивой супруге, властной мелочной Марии Терезии. Та сразу возненавидела Александру Павловну и всю недолгую жизнь палатины травила ее придирками и всяческими неприличными выходками. В теплом и цветущем Будапеште царевна из Северной Пальмиры стала постепенно приходить в себя. Супруги, несмотря на большую разницу в возрасте, очень быстро сдружились и души не чаяли друг в друге. Политический и междинастический брак превратился в брак по любви. Немногие знают, в том числе и в Венгрии, что главной советчицей Иосифа в его созидательной деятельности была его супруга, русская великая княжна Александра Павловна. Именно она, восхищенная неповторимой красотой Вены, убедила мужа начать строительство в Белвороше, центре, дабы придать Будапешту черты европейского столичного города. Градостроительство – не единственное, чем увековечила себя в венгерской истории дочь Павла I. Она приложила руку и к появлению венгерского национального флага. Когда Иосиф решил создать венгерский триколор по образцу французского, жена посоветовала включить в него, наряду с белым и красным, зеленый цвет. Отзывчивая душа Александры Павловны, чуткая к культуре других народов, позволила ей быстро освоиться в высшем свете. Национальный венгерский костюм она, например, надела в то время, когда тамошняя аристократия еще чуралась народных обычаев и нарядов. Это при ней в великосветских салонах зазвучал зажигательный венгерский чардаш – танец простых людей. Хотя супруг и любил ее, Александре пришлось столкнуться со скрытой, а порой и явной неприязнью августейших особ и их ближайшего окружения. По-прежнему ярко проявлялось это, когда Палатине приходилось покидать Пешт, столицу Венгрии, для посещения императорского дворца в Вене. Во дворце ей отводились самые холодные и сырые помещения, что, видимо, и стало причиной развившейся чахотки. Почти открытое издевательство претерпела Александра во время своей беременности. Делалось все возможное, чтобы осложнить ее положение, начиная с питания и кончая медицинской помощью. Поскольку по каким-то причинам она не могла есть то, что готовили для нее по рекомендации Марии Терезии, священник Андрей Самборский на свои деньги покупал для Александры Павловны провизию, а готовила его дочь, очень любившая Палатину и преданная ей. Слабохарактерный, безвольный Иосиф почему-то ничем не мог помочь своей Александрин, хотя обожал ее. Накануне родов ей отказали в возвращении в Пешт более спокойным путем по Дунаю, а заставили несколько суток трястись по плохим дорогам. Неквалифицированная медицинская помощь при родах привела к тому, что ребенок скончался через несколько часов, а его мать через несколько суток от родильной горячки. В последний день ее жизни врач настоял, чтобы Александру Павловну оставили одну и дали поспать. Священник Андрей Самборский, зашедший к больной в 6 часов утра, нашел ее уже мертвой. В руках молодая женщина сжимала фарфоровый колокольчик. То ли хотела кого-то позвать перед смертью, да не хватило сил, то ли звонила, да никто не услышал. Произошло это 16 марта 1801 года. По странному стечению обстоятельств она пережила своего отца, павшего жертвой заговорщиков, всего на 5 дней. Эрцгерцог скорбно писал императору Павлу: «Я имел непоправимое несчастье потерять жену мою. Ее уже нет, и с нею исчезло все мое счастье». Иосиф еще не знал, что Павел, павший от рук заговорщиков, уже никогда не сможет прочесть этого письма. Александра, эрцгерцогиня австрийская и палатина венгерская, была похоронена в Офене, Буде. Над ее гробницей возведена православная церковь, освященная в сентябре того же года. Гавриил Романович Державин откликнулся на эту безвременную кончину одой «Эродий над гробницей праведницы». «Текитеш к праведнице гробу, о влах и серп близнец славян, и презря сокровенну злобу, ея лабзайте истукан». Существует версия, что смерть Александры не была естественной, что ее отравили недруги и завистники. В 1978 году венгерские медики по забальзамированным останкам покойной определили, что из-за прогрессирующего туберкулеза Александра Павловна все равно бы долго не прожила. Что касается гипотезы об отравлении, то врачи ее как будто не подтвердили, хотя на руках Александры были обнаружены красные пятна, следы брома. Кто же был заинтересован в ее смерти? Догадок на этот счет немало. При Венском дворе с ревнивой подозрительностью следили за каждым шагом чужестранки. Очаровательной дочери русского императора было посвящено множество восторженных стихов. По заверениям современников, столько не получила ни одна австрийская императрица. И еще одно обстоятельство, очевидно, сыграло роковую для дочери Павла I роль. В Британском музее хранится переписка Александры Павловны со священником и дипломатом Андреем Самборским. Из этой переписки видно, что сам Павел Петрович был не чужд идее воссоздания самостоятельного венгерского королевства. Естественно, для Вены подобный вариант был неприемлем. После кончины любимой супруги Иосиф вдовел в течение 10 лет. Со временем вокруг часовни со склепом Александры возникло православное кладбище. Андрей Самборский жил возле могилы Александры Павловны, которую, судя по всему, беззаветно любил. До лета 1804 года, но потом из-за болезни вынужден был вернуться в Россию. На его место приехал другой священнослужитель, и на протяжении всего XIX века в церкви-усыпальнице проводились богослужения. А Самборский, поселившись в казенной квартире при Михайловском замке, устроил в домовой церкви алтарь памяти Александры Павловны. Здесь находились 5 икон, сопровождавших русскую княжну во время ее пребывания в Австрии, и платье этой прекрасной женщины, купленные Самборским на распродаже ее вещей в Вене. Усыпальницу Александры Павловны в 1814 году посетил ее старший брат, император Александр I, и сестры. Многие годы, вплоть до революции 1917-го, на содержание этой православной миссии клира и часовни Святейший Синод выделял 20 тысяч рублей в год. Большая сумма по тем временам. Потом все изменилось. Особенно не повезло часовне при социализме. В отсутствие охраны ее неоднократно грабили. В конце концов, останки дочери российского императора перенесли в фамильную усыпальницу Габсбургов.